Я подошел к ней и внимательно рассмотрел. Каким-то экспертом в области искусства я не являлся, но, на мой непрофессиональный взгляд, это довольно интересная работа. Сама фигурка без постамента всего полметра в высоту изображает девушку с очень длинными волосами, прихваченными около коленей ленточкой, и в платье до пола, красиво очерчивающим фигуру. На ней было сразу три пояса с узором в виде цепей, один располагался сразу над бедрами, второй на талии и третий под грудью. Выглядела довольно элегантно, при этом без пошлости и вызова. Руки она держала перед собой, сложив ладони в чашу, словно протягивая кому-то маленький светло-зеленый камешек, отполированный в форме капли. Выглядит так, будто тебе дают воды, чтобы напиться, или передают частичку жизни, или еще что-то, чего я не понимаю, наверняка все это имеет какой-то религиозный смысл. Каких-то очень мелких деталей не было, но пальцы рук и черты лица были хорошо переданы, время их не повредило. Видимо, не просто так эта статуэтка осталась цела, когда все здание разрушилось. Не знаю, из какого она металла, но нож или, на худой конец, дубинка из такого мне бы очень сейчас пригодились. Тщательно смахнув пыль с постамента и статуи, я постарался очистить место на пару метров вокруг, убрав в сторону камни и выдрав кусты с травой. Мысль о том, чтобы сломать ее и взять с собой, мелькнула и пропала. Ни один нормальный итальянец никогда не сломает предмет древней культуры. Гордость за свою историю и бережное отношение к памятникам древности закладывалась с детства. Закончив с уборкой, я сел на землю напротив статуи и какое-то время просто любовался творением древних мастеров. Хотя правильнее будет сказать, творением современных мастеров игрового дизайна, я же в игре. Почему-то мысль, что это просто набор кода, а не реально существующий предмет, создавала дискомфорт в душе. Ведь и я, получается, цифровая подделка. Глава 12. Я нашел круг возрождения. Когда я прошел за помещение со статуей, то чуть не описался от радости, увидев его. С моих плеч словно свалился груз. Теперь я хотя бы не вернусь в ту пещеру без выхода. Я тут же бросился его активировать. При этом не произошло ничего интересного. Просто положил на него руку и почувствовал, как немного энергии потратилось. Никаких тебе сложных светящихся геометрических узоров или чего-то такого. После этого я сел на круг, положил крыло рядышком и задумался о том, что мне делать дальше. По сути, вариантов всего два. Остаться с Трагварами и продолжить путешествие или попытаться организовать базу здесь или где-то еще. Со стаей гигантских травоядных, конечно, безопасно, но сколько я буду с ними блуждать? Меня все равно в конце концов убьют, и я окажусь здесь. А если я прав, и они ходят по одному и тому же маршруту, то я ничего нового для себя не найду и к людям не выйду. Плюс это автоматически означает, что никакой тебе крыши над головой, запаса продуктов, нормальной мастерской, где можно сделать какие-то инструменты или выделать кожу. Из вещей у меня будет только то, что я смогу унести с собой. Я куда больше склонялся ко второму варианту. Из базы можно аккуратно разведывать окрестности и искать людей. Можно даже создать промежуточную базу или сеть из нескольких, допустим, в паре дней пути друг от друга. Пока нужно по максимуму исследовать прилегающие к кругу окрестности. Это будет моей первоначальной точкой отсчета. Решено, завтра утром я не пойду с Трагварами обратно, а останусь здесь. А пока надо поесть уже наконец. Я развернул крыло и достал одно из яиц. Понятия не имею, можно ли это вообще употреблять в пищу. Вначале стоит проверить содержимое. Очень надеюсь, что там не будет эмбриона какой-нибудь отвратительной твари или насекомого. Я немного подержал его в руке, осматривая, вроде ничего подозрительного, серая шершавая скорлупа, внутри не булькает. Сойдя с круга, я подошел к большому отвалившемуся от стены блоку с более-менее ровной горизонтальной поверхностью, буду использовать его в качестве стола. Смахнув с него пыль и мусор, я стукнул яйцом об острое ребро, оно треснуло, содержимое я вылил на камень. Вроде ничего особенного, только желток красный. Наклонившись, я понюхал и лизнул его, запаха никакого нет, вкус очень странный, но не противный. Надо решаться. Взяв второе яйцо, я сел на землю, потом пробил две дырочки в скорлупе по разные стороны и просто выпил его. Замерев на какое-то время, я прислушался к своим ощущениям, но ничего не происходило, даже в животе не заурчало. Не знаю, каковы на вкус обычные сырые куриные яйца, но эти оставляют какое-то неприятное послевкусие, лучше как-то их готовить. Но, увы, развести костер банально не из чего, На острове только трава и мелкие кусты. Как говорят итальянцы, в крайней беде крайние меры. Я достал еще одно и точно так же его употребил, и только после этого я почувствовал себя сытым. Теперь осталось напиться. Ужасно не хочется использовать для этого воду из озера, у меня о ней остались неприятные впечатления, но похоже, что выбора и нет. Попытаться прокипятить не вариант ввиду отсутствия возможности развести костер, профильтровать тоже нечем. Да и бог с ним, не буду привередничать. Выйдя из развалин, я двинулся к границе прибрежных зарослей и уже на подходе услышал подозрительное повизгивание и остановился. Там явно кто-то есть. Сразу вспомнились те животные, что разбегались при движении трогваров по зарослям. Аккуратно, стараясь не шуметь, я вошел в прибрежный тростник, и здесь все мои попытки быть бесшумным провалились. Растительность была очень плотная, и мало того, что шуршала при движении, так еще и под ногами громко хрустела, куда бы я ни поставил ногу. Не пройдя и 10 шагов, я был замечен, и ко мне с разных сторон рванулись два неизвестных существа, громко ломая тростник и оставляя позади себя метровой ширины прореху. Я развернулся и бегом побежал обратно. Выскочив из травы, не сбавляя хода, я пробежал еще 20 метров, потом оглянулся и увидел, что мои преследователи тоже выскочили из тростника, но на открытое место не рвались. Походив немного по кромке, они через пару минут скрылись в зарослях, но я успел хорошо их разглядеть. Короткие ноги с широкими лапами держали на себе тело бегемота бурого цвета с головой морского котика, которого прямо в морду ужалила куча пчел. Сверху на голове красовались загнутые назад ярко-красные рога, похожие на кораллы, выросшие на очень сильном течении. Интересные существа, смогу ли я убить одного из них гравишаром и есть ли у них кристаллы, и с каким навыком? Жаль, что копье здесь не из чего сделать. Судя по размеру этих существ, весят они 200-300 кг, поднять их в воздух нечего даже мечтать, значит, нужно как-то обездвижить и сдавить внутренние органы, желательно мозг. Эх, была бы лопата, выкопал бы волчью яму и попробовал заманить одного из них, а там уже добить дело несложное, наверное. Я еще несколько раз пробовал зайти в тростник в разных местах, но ничего не получалось. На меня тут же бросались эти очень агрессивные, как оказалось, животные. Причем не по одному, а группа из 2-3 особей. Один раз на разборке вышло сразу 4. И ведь не скажешь им, выходи один на один, как мужчина с мужчиной, я даже не знаю, какого они пола. Потеряв терпение, я пошел к месту, где трогвары вышли на берег, там должно быть вытоптанное пространство. Правда, там же была кладка неизвестных существ, вполне возможно, она принадлежит этим самым краснорогам. Но эта тайна раскрылась быстро, когда я подошел к протоптанной дорожке, то увидел рядом с полностью восстановленной монолитной кладкой странное существо, смесь лягушки с игуаной. Оно было полностью черного цвета, но кожа на границе видимой части переливалась всеми цветами радуги. Размер примерно с собаку, на спине какие-то странные складки, я даже принял их поначалу за роговые пластины, но при движении они колыхались. Передвигалось существо на 4 когтистых лапах с перепонками, делая это важно и степенно, даже не глядя в мою сторону. Я уже подошел достаточно близко, и учитывая медлительность существа и отсутствие препятствий для обзора, решил применить око. Необычное животное звалось Азилакис, и было с зеленой энергией и изумрудной регенерацией, 2 и 3 уровни соответственно. Вроде ничего сногсшибательного, а самоуверенности как у альфа-монстра всей планеты. Наверняка опять какая-то ядовитая хрень. Так или иначе, при взгляде на эту тварь никакого желания с ней драться у меня не возникало, даже несмотря на небольшие размеры по местным меркам. Мне просто нужно дойти до воды и попить. Попробую вначале обойти, если начнет буйствовать, попробую удержать на месте гравишаром, его вес не больше 50 кг, мощность моего шарика в районе 40, должно получиться. С таким планом я двинулся к воде, аккуратно обходя Азилакиса по краю тростника по самой дальней траектории. Вначале он на меня не реагировал, но уже через несколько шагов я заметил, что он следит за мной взглядом, поворачивая выпуклые глаза так, чтобы я все время был в поле зрения. В какой-то момент он угрожающе зашипел, складки на спине расправились, как будто это был сложенный мешок. Он принял шарообразную форму и раздулся до размеров, втрое превышающих само существо. Я замер на месте, ожидая, что будет дальше. Азилакис тем временем с легкостью подпрыгнул на несколько метров вверх и, медленно пролетев приличное расстояние, Еще бы, считай, на воздушном шарике, плюхнулся в воду у самого берега, уставился на меня и замер. Я внутренне застонал, мне ведь и нужно к воде, он наверняка решит, что я его преследую. Ладно, ничего страшного, сразу подготовимся к агрессии. Между нами 20 метров, я активировал гравишар, выставил его перед собой на максимальные 7 метров и медленно двинулся вперед. Я успешно прошел почти половину пути, когда Азилакис внезапно открыл пасть и раздался громкий свист, шар на спине начал сдуваться. Поначалу я не понял, что происходит, но спустя мгновение до меня дошел едкий запах. В глаза, нос и рот словно горячего перца от души сыпанули. Я закашлялся, из глаз брызнули слезы. От этого стало в разы хуже, и я почти ослеп. Чувствуя, как легкие наполняются болью и включается регенерация, я рванул назад, подальше от этой твари и ее газа. Не знаю, сколько я пробежал, пока не завалился в траву и не скрючился, пытаясь выплюнуть внутренности и выцарапать глаза. Я приходил в себя несколько минут, но они мне показались вечностью, настолько мне было плохо. Когда, наконец, регенерация восстановила мне зрение и кашель перестал быть непрерывным, я кое-как сел и огляделся. Похоже, что убежал я совсем недалеко, а Азилакис сидел возле кладки 30 метров от меня и делал вид, что ничего не было. Клянусь, однажды я прикончу эту тварь, она мне за все заплатит. Поднявшись на ноги, я с тяжелым сердцем поперся обратно к кругу. Надо посидеть и подумать. И уже когда я дошел до развалин, то хлопнул себя по лбу. Одна из разрушенных стен доходила почти до самой воды. Можно пробраться по ее верху, и до поверхности озера будет около 4 метров, этого более чем достаточно. Конечно, не все оказалось так гладко, я дважды чуть не свалился, один раз из-под ноги вывернулся солидный блок, да и вообще вся стена дышала на ладан. Но в конечном итоге я добрался до самой близкой к воде точки. В этот момент возле берега как раз проплывал краснорогий, косясь на меня одним глазом. Воспользовавшись удачным моментом, я применил на нем око. Их называют пугусами, параметры в зеленой зоне тоже не очень впечатляют, но, как и Азилакис, наверняка имеют в запасе грязные трюки, надо быть осторожным. Конечно, умереть в 10 метрах от круга возрождения не так страшно, но как я буду доставать тело из воды, где полно агрессивных животных, да и сам процесс умерщвления вызывает некоторый страх, так что лучше поживу подольше. Всегда было интересно, как будет выглядеть жидкость, если использовать на ней гравишар, вот сейчас и узнаем. Активировав умение, я направил его в воду как можно ближе к пугусу. Нет, я не рассчитывал нанести ему вред, просто хотел его немного напугать, хоть чуть-чуть отомстить за то, как они меня гоняли. Недовольно на меня взглянув, пугус изогнулся всем телом и уплыл на глубину. Я вытащил гравишар на поверхность. Притянутая им вода приняла форму слегка вытянутого к земле эллипса, земную гравитацию никто не отменял. Он был зеленоватого цвета, и по его поверхности пробегали мелкие волны от легкого ветерка. Зрелище как из фантастического фильма. Ради интереса я окунул в нее руку, а когда вынул, она, естественно, была мокрой. Даже не знаю, чего я ожидал. Подняв шар над головой, я начал потихоньку уменьшать силу гравишара, и на меня полилась вода, я мог даже регулировать ее количество. Готовый душ, даже ничего придумывать не надо. Из баловства я полностью обрубил нить энергии и обрушил на себя маленький водопад воды. Немного смыл пыль. Интересно, если взять совсем небольшое количество, например, пару литров, смогу ли я вскипятить их над костром, продержу ли я гравишар достаточное количество времени, и как вообще будет выглядеть кипение в такой ситуации. Сомнительный эксперимент, который я обязательно проведу, ведь если затея удастся, я смогу варить супы без посуды. Хотя даже если сварю, как потом его есть без столовых приборов? Проще тогда просто подвесить над костром тоже яйцо при помощи гравишара и так его поджарить. Подняв к себе еще немного воды, я попил прямо из шара и сбросил вниз остатки. Вкус был отвратительный. Наверняка если бы я выпил такую воду в реальности, то уже через пару минут все бы вышло с другого конца пищеварительного тракта, причем в резкой и взрывной манере, и желудок бы неделю болел. Хвала игровым условностям, если я каким-то чудом вернусь в реальный мир, то буду очень по ним скучать, сидя вечерами на унитазе. Ну да ладно, теперь осталось только поспать, и дело сделано. Можно поутру броситься в бой с этим жестоким миром с полным запасом регенерации наперевес, а он у меня аж светло-голубой, Благодаря ему я выживал в последние несколько дней. Правда, осталось от него немного, от силы 1/4, но ничего страшного, я как раз собираюсь его восполнить. Солнце уже клонилось к закату. В последнее время я не успевал заметить, как пролетел день, слишком много событий наваливалось на меня, нет времени их толком осмыслить и обдумать. Просыпаешься, стараешься не умереть, замечаешь, что стало темно, и ложишься спать. Потом снова наступает утро и начинает твориться новое безумие. Это все, конечно, очень весело, но видит Бог, мне нужна передышка. Раз уж здесь нет крупных хищников, и я собираюсь сделать на острове временную базу, то начну, наверное, с организации спального места. Раньше у меня прекрасно получалось заснуть на бревне посреди реки, на дереве под дождем и просто на голом камне, но хочется уже хоть немного комфорта. Постель делать особо не из чего, я просто натаскал на круг возрождения каменных кирпичей от обрушившейся стены, благо они все одинаковой толщины, сложил их в форме прямоугольника 1/2 размером, нарвал травы и накидал поверх так, чтобы получилась относительно мягкая и сухая постель. Эх, еще бы костерок и яичницу, но чего нет, того нет. Я лег на свое царское ложе и залез в книгу, давно не смотрел свои параметры. Интересно, как быстро восстановится мой запас регенерации во сне. Тем более, что это первый раз, когда я реально смогу оценить свой новый изумрудный уровень этой характеристики. Ради интереса полюбовался на себя любимого, оглядел со всех сторон, как будто смотришь на другого человека. Слишком не похож на меня реального, но может так даже и лучше. Новая жизнь, новое тело. К старому уже не будет возврата. Хоть подсознание и цепляется за привычное, пытаясь убедить меня в том, что завтра я просто вернусь в свою квартирку, из которой буду дальше ходить по утрам на нелюбимую работу, получая за это все те же незначительные денежные средства. И снова буду думать, как себя на них порадовать так, чтобы не питаться льдом из морозилки оставшиеся дни до зарплаты. Уже пару недель я в этой игре, а все не могу свыкнуться. С одной стороны, вроде бы все реально, каждая травинка и песчинка ощущаются настоящими, но с другой ты все ждешь, что бесконечный бег от монстров закончится, и ты проснешься. Может, проблема в том, что я оказался один. Наверное, когда видишь вокруг других людей и их реакцию на произошедшее, то проще свыкнуться с действительностью, сделать для себя какие-то выводы относительно дальнейших действий и окружить себя, если не друзьями, то хотя бы единомышленниками и бороться с обстоятельствами вместе. Я впервые ощутил, насколько мне не хватает общения, ужасно хочется поговорить с кем-нибудь, поделиться своими мыслями и услышать чужие. Я даже тех напавших на меня 4 придурков рад был бы увидеть. Интересно, чем они сейчас занимаются, так же бандитствуют или остепенились, что вообще там в густонаселенном мире делается. Новости хоть бы какие почитать сейчас, уже бы порадовало. Был бы хоть какой-нибудь новостной чат в этой игре. Стоп, а почему я решил, что его нет? Взволнованный внезапной мыслью, я сел. В других играх всегда есть что-то подобное, способ, при помощи которого можно найти и добавиться в какую-нибудь гильдию или просто в группу по интересам и туда уже писать. Неужели здесь ничего такого нет? Я принялся остервенело лазить по меню в поисках хотя бы намека на окошко чата или систему поиска других игроков, но не смог найти ничего похожего. Должен же быть какой-то способ отправки сообщений внутри игрового сообщества. Просто неразумно оставлять игроков без средств связи. Но если они и были, то вероятнее всего, включались при возникновении соответствующей ситуации, нигде во всем меню не было даже упоминания об этом. Очень жаль, чувствую себя отрезанным от всего человечества. Скоро начну говорить с самим собой, а там и какой-нибудь камень своей женой объявлю. Единственная хорошая новость заключалась в том, что уровень моего умения немного вырос. Пока искал способ связаться с внешним миром, залез даже в параметры гравишара и заметил, что его дальность и сила воздействия чуть сдвинулись относительно начального уровня. Отсюда логичный вывод, умение можно улучшать простым его применением. Возможно, это распространяется и на энергию с регенерацией, но тут мне заметить изменения значительно сложнее, рост от кристалла скорвопутает карты. Да и прогресс с умения откровенно слабенький. Завтра постараюсь как можно чаще им пользоваться, возможно, тогда результат будет лучше. Это намечает мне путь для дальнейшего роста. Развитие этого умения и получение новых для меня сейчас главная задача. Это мое единственное оружие в данный момент. Со временем я, Конечно, обзаведусь и колюще-режущим и метательным оружием, но если подумать, насколько эффективен тот же меч в данных условиях, даже если судить по моему единственному умению, достаточно поднять противника в воздух, и что он сможет мне сделать своим мечом, бросить им в меня, так себе идея, ведь гравитация шара будет распространяться и на меч, если он и полетит, то недалеко, а вот я уже много что смогу сделать, единственный вариант, это успеть подбежать ко мне вплотную, пока я не развил шар на полную мощность, и то это выгорит, если я не буду держать шар между нами и у меня будет не прокачана характеристика эффективность потребления энергии, которая и отвечает за скорость, с которой умение набирает максимальную мощность. Хотя очевидно, что я не вижу всей картины в целом и сужу, не зная, что из себя представляют другие игроки. Ведь если брать охоту на местных животных, то все очевидно, держись подальше, ведь первое же применение ими умение отправит тебя на перерождение, только дальние атаки или хитрость могут тебя спасти. В столкновениях же между людьми расклад будет совсем другой. Ставлю свой скальп, что появятся профессиональные охотники на других игроков, ведь свой кристалл очень легко потерять и трудно потом найти. Ага, и невозможно забыть, ехидно добавил кто-то желчный внутри меня. Но мне подобные опасности пока не грозят, людей рядом нет, и их появление не предвидится в ближайшие дни, так что можно спать спокойно. А героические битвы с чудовищами можно отложить на завтра. С такими мыслями я перевернулся на живот, примял щекотавшую шею травинку и заснул. Глава 13. Проспал я недолго, сквозь сон почувствовал острую боль в ноге, а потом уже знакомое мне чувство невесомости и окончательно в себя я пришел, когда висел вверх ногами. Только тогда я окончательно разлепил глаза и понял, что происходит. Надо мной, вцепившись когтями в голень, громко хлопала крыльями огромная летучая мышь с удлиненной головой и, обдавая сильными потоками воздуха, с каждым взмахом поднимала все выше. Первой реакцией было раздражение, что-то вроде «ну вот, опять». Почему-то ни страха, ни шока не было, то ли я уже привык к этому, то ли не проснулся толком. Дальше я попытался трезво оценить обстановку и придумать, что можно сделать, но ситуация была из рук вон плохой. Меня тащит за ногу в неизвестном направлении, чтобы скинуть с большой высоты на твердую поверхность, и здравствуй, круг возрождения, и прощай, кристалл. Я посмотрел вниз, чтобы понять хотя бы примерно, куда мы летим, и выяснил, что мы медленно, но верно отдаляемся от острова. Вокруг уже стояла ночная темень, но границу воды разглядеть оказалось легко. Вся площадь озера словно подсвечивалась изнутри слабым зеленым светом, а на его поверхности можно было различить множество продолговатых темных предметов. Наверное, все это выглядело очень красиво и загадочно, но мне было не до красот. Я быстро понял, что мой единственный призрачный шанс выжить – это упасть в воду до того, как мы долетим до берега. А для этого нужно убить или сильно повредить тащившую меня тварь. И, увы, копья сейчас у меня нет. Так, погодите-ка, это же идеальные условия для применения моего умения. Этот чертов птеродактиль просто не сможет его избежать, пока меня не бросит. Недолго думая, я создал гравишар и направил его в район головы животного, как можно быстрее вливая в него энергию и увеличивая мощность. Летуну это не понравилось, он закаркал как старая ворона, а когда я усилил умение до максимума, активно затряс головой. Я в этот момент чувствовал, как смещается туда-сюда шар, он с ощутимым сопротивлением проходит сквозь плотные ткани. Видимо, тварь была совершенно безмозглой, ведь махать головой, когда внутри нее гравишар, идея так себе, при этом постоянно меняется направление притяжения. Результат не заставил себя ждать, уже через секунду мышь как-то странно задергалась, выпустила меня и сама через мгновение полетела вниз, вяло хлопая крыльями. Удар об воду был жестким. Я попытался извернуться в воздухе и встретить поверхность озера ногами, а не головой или спиной, но удалось это лишь частично. Я упал, сильно отклонившись в бок, в результате на пару секунд потерял сознание. Очнувшись в воде, я даже не сразу сообразил, что происходит, но по наитию рванулся вверх. Вырвавшись на поверхность, я первым делом огляделся. Хоть и стояла ночь, темную громаду острова было хорошо видно. Не промахнусь, когда поплыву. Справа от меня метрах в 20 трепыхалась тащившая меня мышь, безуспешно пытаясь взлететь с поверхности воды. Она била крыльями, взметая тучи брызг, но то ли они слишком намокли, то ли ей повредило крыло при падении, то ли голову моим гравишаром, но ее усилия пропадали впустую. Пока я за этим наблюдал, она с коротким криком внезапно скрылась под водой. Мне это как-то сразу напомнило о том, в каком мире я нахожусь. Надо валить с этого озера как можно быстрее. Я развернулся к острову и поплыл в его сторону с максимально возможной для меня скоростью. Естественно, спокойно плыть мне не дали. Я и треть расстояния не проплыл, как мою ногу вцепились и стремительно потащили вниз. Я не стал гадать, что к чему, а просто сходу зарядил гравишаром в область ступни, справедливо полагая, что где-то там должна быть голова. На удивление, это помогло, меня тут же отпустили, я вынырнул и поплыл дальше. Пока плыл, успел рассмотреть те продолговатые объекты, которые я заметил с воздуха. Это были пугусы, очертания своеобразных рогов были заметны издалека. Когда я подплывал к ним на расстоянии ближе 10 метров, они лениво переваливались на бок и ныряли в глубину. При этом с их тел нередко взлетали какие-то крупные насекомые, да и вообще весь воздух был наполнен громким жужжанием. Наверное, какой-то симбиоз насекомых и пугусов, может, последние так от чего-то очищают свои крупные тушки. Не удивлюсь, если это они пытаются меня топить. Еще дважды на меня покушались, и дважды я использовал гравишар, чтобы отпугнуть атакующих, пока не добрался до берега. Когда наконец вылез из воды в тростники, то приготовился к очередной атаке, но, к моему удивлению, в зарослях оказалось пусто. Никто не рванул ко мне, шумно сопя и ломая тростник, полная тишина, даже ветер не шелестел листьями. Они что, все на воде? Получается так, это хорошие новости, значит, ночью я смогу спокойно подходить к воде, не боясь быть атакованным. Не то чтобы это было критично, просто может оказаться полезным. Когда я вышел из тростников и пошел к кругу возрождения, меня ждал очередной сюрприз. Вокруг распустилось множество крупных цветков самых разных форм и размеров. Увы, ночью все кошки серы, и я не мог оценить все великолепие гаммы цветов, но царившие ароматы и размеры соцветий размером с мою голову оставляли неизгладимое впечатление. Между ними, шныряя от цветка к цветку, летали такие же крупные насекомые. Ими в свою очередь вовсю лакомились мои старые знакомые, азилокисы. Их было полно в траве, попадались на каждом шагу. Надо сказать, что тут они вели себя куда более смирно, и я спокойно проходил мимо них на расстоянии менее 10 метров. Парочка все же надулась, но я просто их пробежал, точнее, быстро проковылял, нога была достаточно сильно повреждена. Добравшись до круга, я уселся и сразу раскрыл книгу, осматривая повреждения. Не было смысла разглядывать их вживую в темноте, проще посмотреть подсвеченные раны в меню. Порадовал почти полностью заполнившийся объем регенерации, но настроение тут же упало из-за одного простого факта: мне в третий раз повредили ту же правую ногу. Причем за все три попытки утащить меня на дно пугусы, или кто еще там был, хватались только за эту ногу. Издевательство какое-то, хоть отрезая ее к черту, чтобы ранения не получать, так отрастет же обратно. Или ядом смазать, броню какую-нибудь для нее придумать. Все это, конечно, шутка, но постоянные ранения уже достали. Но по итогу все не так плохо. Регенерации хватит зарастить раны, есть два яйца и доступ к воде. Проблема только с безопасным ночлегом. Я почему-то полагал, что круг – это безопасная зона, по крайней мере, я что-то такое читал. Но тот факт, что на меня напали, пока я на нем спал, говорит об обратном. Еще раз перечитав информацию в меню, я понял свою ошибку. Он полностью безопасен только в первое время после возрождения, пока ты еще не покинул его пределы. Далее на него распространяются те же правила, что и на прилегающую местность. При этом в процессе воссоздания тела погибшего игрока за пределы круга выталкивается все постороннее, за исключением других только что возродившихся игроков, но причинить вред или вытолкнуть друг друга за пределы они не могут. Другими словами, ты полностью защищен, пока не шагнул через границу. Я же вообще на этом кругу не возрождался, только активировал его. Получается, что самое безопасное место на данный момент – это в середине стада трогваров. Они сейчас, наверное, третий сон видят. Переночую с ними, а завтра придумаю, как себя обезопасить на время сна. А я уже размечтался о спокойной жизни, губу раскатал. Съев одно из оставшихся яиц и запив водой, я направился к стаду в центр острова. Они встретили меня как родного, приветливо обнюхали и пустили в середину. Я благополучно улегся меж двух малышей и быстро заснул. Жадность корпораций, корень всех проблем. Елена процитировала строчку из популярной песни, которую слушала сегодня по дороге на работу. Она сейчас подходила как нельзя кстати. Сидя за своим рабочим столом, глава отдела игровой психологии и социологии пыталась решить нерешаемую проблему – заставить мирно уживаться друг с другом более 200 тысяч человек, выброшенных из реальной жизни в крайне суровые условия. Главных проблем Елена здесь видела две. Первая – то, что люди это были совершенно разные. Европейская домохозяйка, мать троих детей, любительница выпечки и вина за $800 должна была мирно соседствовать с мусульманином из Бангладеш, всю жизнь перебиравшим электромоторы за минимальную зарплату. А рядом с ними стоял беженец из Северной Кореи и пытался понять, что происходит. Даже если эти трое говорят на одном языке, они не всегда могут понять друг друга. Второй проблемой было полное отсутствие какой-либо общей цели. В других виртуальных играх тоже иногда собиралась весьма разношерстная публика, но все они заходили в игру с одной простой целью – поиграть. Здесь же людей просто швырнули с минимальными пояснениями. Причем некоторые из этих людей в подобные игры никогда в жизни не играли. Что прикажете им делать? Их растерянность и злость от непонимания ситуации очевидны. Елена сняла очки, которые носила вместо нелюбимых линз, и легонько потерла переносицу. Воспоминания об ужаснейшей системе ввода в игровое пространство до сих пор вызывали у нее глубокое возмущение. Она почти полтора месяца корпела над способами очень аккуратно и психологически комфортно донести до будущих объектов тот факт, что они копии настоящих людей и теперь должны играть не пойми во что. Но их всех безжалостно зарубили. Причина – нехватка свободных средств. Никто изначально не закладывал в проект деньги на подобное. Да что там, даже ту простейшую сценку на игровом движке, в которой участники сканирования мозга на выходе из здания попадают в аварию и их кладут в больницу, где добрый доктор объясняет, что их подключат к симуляции, чтобы сохранить активность мозга, даже ее отклонили. Себестоимость в пересчете на одного игрока получалась всего около $12. «Елена, ну где мы возьмем почти 3 миллиона?» – ответил ей босс. «Молодцы, сэкономили». Техногигант с многомиллиардной прибылью пожалел пару миллионов, а ей теперь разгребать авгиевы конюшни. Уж не говоря о том ужасе, в который попали некоторые игроки после синей комнаты. Начальство требовало обезличить их, относиться просто как к объектам, но Елена прекрасно видела, что это люди, обычные живые люди, со всеми своими проблемами, страхами и комплексами, которых используют как тестовых крыс, чтобы подготовить плацдарм к приходу тех, кто за эту игру заплатит деньги. Да игрой все это мероприятие назвать было сложно. Когда Елена поняла, что на самом деле задумала корпорация, у нее зашевелились волосы на голове. Цифровой аналог загробного мира, вот что здесь пытались сотворить. Именно поэтому использовали копии уже умерших людей. Тут не только юридическая сторона вопроса играла роль. Именно поэтому игровой контент рассчитывался аж на 150 лет. И именно поэтому приняты строжайшие меры обеспечения секретности и огромные неустойки в договорах о неразглашении. Непрямых свидетельств тоже хватало. Идея, в принципе, простая и, по-хорошему, должна иметь успех. И ее не портил даже тот факт, что непосредственно свое сознание перенести нельзя, а только его копию. Елена была уверена, что найдется техническое решение средней степени сомнительности, которое удовлетворит большинство. Да даже если не найдется, клиенты все равно будут. Примеряя ситуацию на себя, она понимала, что дорого отдала бы за то, чтобы дорогие ее сердцу люди хоть так, но были бы живы. Их частички бродили бы по этому странному и удивительному миру, радовались бы, горевали и с чем-то боролись, кого-то побеждали, или просто мирно жили, занимаясь тем, что им нравится. Такое игра тоже позволяла. Ее родители, всю жизнь проработавшие, чтобы дать дочери все самое лучшее, точно это заслужили. Хотела бы она для себя подобной участи, Елена ответить пока не могла. Но то, что мир проекта действительно был удивительным и очень интересным, сомнений не вызывало. А ведь она видела его лишь краешком. Со своими техническими знаниями она в принципе не понимала, как можно создать что-то подобное. Его выгодно отличало от остальных отсутствие многих игровых условностей. Собственно, главная и самая заметная условность – это тот факт, что пронизывающее всю планету жесткое гамма-излучение, которое должно уничтожать все живое вплоть до разрушения цепочек ДНК, было превращено разработчиками в мягкое и никому не вредило, а все сложные организмы научились его накапливать и использовать. Игроки его называли просто энергия. Расстраивало и то, что работа ей досталась одна из самых скучных, больше всего она обрабатывала данные, смотрела в таблицы, изучала диаграммы с показателями стресса, и лишь в редких случаях удавалось посмотреть какую-нибудь запись событий или объемные фото. Жутко мешало то, что доступ к данным о реальных личностях объектов ей был закрыт, как, впрочем, и всем остальным работникам, кроме службы безопасности. О какой вообще психологической картине отдельно взятого человека может идти речь, если ты не знаешь его предысторию? Подоплека запрета вполне понятна, но все равно бесит и осложняет работу. Ну хоть платит тут хорошо. Ее размышления были прерваны аккуратным стуком в дверь. «Войдите», — сказала Елена и снова надела очки. Дверь открылась, и в кабинет вошел мужчина в легкой белой рубашке и черных брюках. На вид ему было чуть за 40, хотя на деле уже исполнилось 47. Его слегка выдавала седина в аккуратно подстриженных русых волосах, но отсутствие морщин и ясные серо-зеленые глаза этот эффект нивелировали. Когда Елена с ним познакомилась, то впервые задумалась о несправедливости жизни, почему мужчинам зачастую бесплатно и без усилий дается то, за что женщины яростно сражаются. Он ведь точно не мазался кремами и не ходил на лицевую пластику, не тот характер. На правах своего гость без приглашения уселся в кресло рядом со столом и заговорил. «Привет, Елена, не отвлекаю?» «Привет, Марк, нет, не отвлекаешь, у меня ничего срочного. Не хочешь покататься на лошадях после работы?» Елена удивленно замерла, глядя на Марка. Такого она совершенно не ожидала. «Ты имеешь в виду на настоящих живых лошадях?» «Да, конечно, точно настоящих и совершенно точно живых. Предлагаю тебе слетать в конный клуб, взять пару очень смирных лошадок и прокатиться, заодно полюбуемся на красоты природы. Говорят, весна здесь очень красивая, все цветет. Идея, конечно, интересная». Но Марк, сам того не подозревая, выбрал самый неудачный день для приглашения на свидание. «Сегодня никак, Марк, у меня дела запланированы». «Ясно. Вообще этот клуб работает даже в выходные, если надумаешь, напиши мне, не буду тебя больше отвлекать». «Хорошо, договорились». Марк поднялся и вышел за дверь, а Елена попыталась сосредоточиться на работе. Это даже хорошо, что ей пришлось отказаться. Она пока не понимала, стоит ли вообще отвечать на ухаживание Марка, он все-таки старше ее на 14 лет. Нет, она не считала его стариком и не боялась того, что у него совсем другие интересы. Просто в отношениях, где один из партнеров старше, он частенько пытается занять покровительственное положение. Особенно это касается мужчин, и особенно таких, как Марк. А Елена предпочитала равные отношения. Сегодня исполнилось ровно 5 лет после смерти Алексея, отца ее ребенка. После работы она планировала забрать его маму и вместе с ней слетать на кладбище, посетить его могилу, а после выпить с ней по паре бокалов вина за женскими рассказами о жизни. Это стало уже ежегодной традицией для обеих. Когда-то жизнь Елены была намного более безмятежной. Она благополучно поступила в самый престижный медицинский институт страны на кафедру психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии и стала дипломированным психологом. Закончила она его далеко не с отличием, слишком много было студенческих вечеринок, веселья и общения с парнями. Но к концу обучения родители Елены погибли от очередного охватившего весь мир вирусного заболевания. Оставшись одна, она решила завязать с развлечениями и посвятить свою жизнь карьере, что, впрочем, не помешало ей продолжать встречаться с мужчинами. Елена просто решила совместить приятное с полезным, изучала мужские психологические проблемы на живых примерах, пока однажды не решила, что хочет ребенка. Вполне нормальное желание любой здоровой женщины. Ну а что, высокооплачиваемая работа есть, воспитывать ребенка одна она не боялась, полученное образование придавало некоторую уверенность, да и времена, когда этого стоило бояться, давно прошли. Государство, глядя на создавшуюся демографическую ситуацию, активно поддерживало всеми доступными средствами любую женщину, решившую родить. Дело осталось за малым, выбрать от кого. Как говорил один из преподавателей в институте, если человек серьезно болен физически, это всегда проблема. Если человек серьезно болен духовно, это всегда трагедия. В современном обществе психологическое здоровье значило очень много. От того, насколько человек способен налаживать контакт с другими людьми, сильно зависели его будущая карьера, отношения, да и много чего еще. Соответственно, и рожать нужно от здорового не только физически, но и морально человека. Все способы зачатия, при которых ты не знакома лично с мужчиной, отметаются сразу же. Остается только познакомиться с каким-нибудь хорошим парнем и лично удостовериться, что он тот самый. И Елене повезло, она почти сразу с таким познакомилась, случайно встретилась с ним на прогулочной яхте. Внешне не сильно цепляющий парень умел рассказывать интересно о чем угодно, мило шутил и создавал приятное впечатление. Разговорившись с ним, Елена согласилась сходить на свидание. Потом на второе, третье, и сама не заметила, как он стал частью ее жизни, и начала себя некомфортно чувствовать, если не видела и не слышала его больше суток. Забеременев, Елена вдруг поняла, что жутко боится ему об этом сообщить. Как рассказать ему о том, что она целенаправленно с ним встречалась с целью завести ребенка? А вдруг он неправильно поймет, соврать ему, что все получилось случайно? А если он и в этом случае разорвет с ней отношения? Проблема решилась, когда она летела с ним в машине и из каждого второго рекламного баннера лезли объявления о невероятных скидках на обручальные кольца. Елена прекрасно знала, что такое таргетированная реклама и как она работает. Алексей целенаправленно искал в магазинах именно их. Как и любая уважающая себя женщина, сделала вид, что ничего не заметила, и весь день не могла сдержать улыбку, даже когда клиентка рассказывала ей об измене мужа с ее же братом, за что и получила потом негативный отзыв. Сказать Алексею о своей беременности она решила уже после того, как он сделает предложение. Если же в течение месяца он все еще не решится, то расскажет в любом случае. Так или иначе, теперь можно быть уверенной, что он настроен серьезно. Когда через полторы недели позвонила мама Алексея и сообщила об аварии, Елена вначале просто отказалась в это верить, пока не увидит самолично его мертвое тело. Поняв, что у нее просто включилась психологическая защита и испугавшись за жизнь и здоровье ребенка, Елена сразу после похорон рассказала все будущей бабушке и, не дожидаясь серьезных осложнений на фоне стресса, легла в клинику. Ей нужно было как-то пережить хотя бы первые 12 недель. Дальше были тяжелые месяцы беременности и неожиданно благополучные роды, послеродовая депрессия и попытка вернуться к работе, которая в итоге провалилась, потому что Елена на фоне собственной трагедии слишком близко к сердцу стала воспринимать истории некоторых своих пациентов. Или же наоборот, они казались ей полной ерундой. Исчезло то, что должен иметь каждый профессиональный психолог, отстраненный и спокойный взгляд со стороны на чужие проблемы. Помучившись полгода, Елена решила радикально сменить поле деятельности и переобучилась на специалиста в области игровых пространств и психологии виртуальной реальности. С головой погрузившись в работу, она быстро стала одним из ведущих специалистов в данной тематике. И однажды ей пришло сообщение с предложением о работе на компанию мирового уровня в одном очень интересном проекте с крутой командой, которое и привело ее сюда, за этот стол. Негромко звякнуло уведомление, сообщая об окончании рабочего дня. Елена отключила очки от рабочего сервера и, собрав личные вещи, пошла на стоянку. Пора навестить Алексея. Глава 14. Не, ну а чё, я бы с ней покувыркался, прикинь, как удобно держать ее за рога, пока она тебе. Да заткнитесь вы уже оба, хватит галдеть, вы на охоте, а не на базаре. Не выдержав, повысил голос Черный. Просто мы про демониц, а не про эльфиек, вот тебе и неинтересно. Все-все, не смотри так, я уже замолчал, сказал Скилл. Да ладно тебе, успокойся, дальше тихо идем, поддержал его Патрик. Ага, конечно, целых 5 минут промолчите, пока снова очередную бабу не начнете обсуждать, подумал Черный. Женский пол в последнее время был довольно часто поднимаемой темой в их группе, да и в других тоже. Первоначальное потрясение от резкого изменения среды обитания прошло. У большинства уже наступило смирение с невозможностью вернуться к прежней жизни. Люди разобрались с большей частью насущных проблем, многие почувствовали свободу, возможность начать жизнь с чистого листа. Как результат, стали больше обращать внимание друг на друга, вполне естественно, что стали образовываться первые парочки. Некоторые даже пытались зарегистрировать брак, но здесь для этого не было никаких институтов, а местные этим заниматься отказались. Черный не совсем понимал тех, кто за 2 недели успевал забыть свою прошлую семью и начинал новые отношения здесь, но он ли им судья? Это все равно куда лучше, чем постоянно переживать об оставленных детях и ныть о несправедливости судьбы, ожидая, что кто-то придет и решит твои проблемы. Была среди всех игроков дама, которая при попадании в храм устроила форменную истерику, требовала у всех подряд срочно вернуть ее обратно, угрожала компании-организатору всеми возможными карами и судебными инстанциями, кидалась на главу храма с требованием немедленно соединить ее с любым должностным лицом. И если остальные игроки понимали, о чем она, то местные просто приняли ее за сумасшедшую, вызвали стражу и увели. Чуть позже она снова появилась, но уже полностью поникшая, бесконечно рассказывающая о своих троих детишках и безжалостности людей, что с ней так плохо поступили. Верить в то, что она уже умерла и находиться в игре, отказывалась наотрез, просто воспринимала все как злую шутку. Хватало и других крайностей. Один парень в образе здоровенного лысого детины с татуировками просто начал приставать ко всем девушкам и пытаться их лапать. Тут-то и выяснилась особенность призрачного покрова, не дававшая прикоснуться к телу. А также выяснилось, что сила и вес тела у всех были одинаковы. И у огромного орка, и у маленькой эльфийки. Получив пару хороших затрещин от представительниц прекрасного пола, парень вроде успокоился, но потом перекинулся на служительниц храма. Закончилось все закономерно, тоже увели стражники и дали посидеть и подумать о своем поведении. В полной темноте и тишине, трое суток, внешность многих игроков была отдельной темой для обсуждения. Люди поиздевались над собой кто во что гораст. В этом плане все делились на три условные группы. Те, кто пытался сделать что-то похожее на себя настоящего или настоящую, оригиналы и шаблонщики. Тех, кто пытался создать улучшенную копию себя, было много как среди мужчин, так и среди женщин, и рассказать о них особо нечего, а вот шаблонщиков уже было больше среди мужчин, и тут нарисовалась довольно интересная ситуация. Девушки, выбравшие один шаблон и похожие друг на друга как две капли воды, старались держаться друг от друга на максимальном расстоянии, а вот парни наоборот. Черный никогда не забудет ту группу из 14 однояйцевых близнецов, стоящих тесным кружком и весело беседующих. Шутки типа «Друг, ты прекрасно выглядишь, спасибо, ты тоже великолепен», сыпались как из рога изобилия, и за всем наблюдали служители храма с выражением глубокого потрясения на лице. Хотя в тот день у них было много потрясений, оригиналы полюбили их психику и в хвост, и в гриву. Чего только стоит та демонесса с рогами и пепельной кожей, которую обсуждали скилл с Патриком. Когда она вошла в храм, клацая когтями на ногах по мраморному полу, ближайшая послушница выронила поднос, с которого раздавала камни, и с криком убежала. Глава храма побледнела и совершенно забыл, про что говорил в тот момент. В общем, оглушительный успех. Среди девушек была также куча эльфиек на любой вкус и цвет, темных, светлых, шоколадных, сиреневых и даже одна розовая. Была даже маленькая гнома. Были и просто очень симпатичные брюнетки, блондинки и рыжие с самым разным цветом глаз и волос. У парней в этом плане фантазия была как-то похуже, в основном перебарщивали с брутальностью и накаченностью. Если бы мускулатура всех этих варваров и суровых воинов чего-то стоила в нынешних условиях, то стены храма пришлось бы отмывать от тестостерона. В общем, в плане девушек было на что посмотреть и за кем поухаживать. Но бесконечные разговоры на эту тему уже начали раздражать, что толку от этой теории. Иди познакомься, пообщайся, завяжи какие-то отношения, зачем так грязно их обсуждать. И если Патрика еще можно было понять, парень, судя по всему, очень молодой, то скилла понять было сложно. Он уже не молодой мужчина за 40 с семьей и детьми, и хоть здесь он выглядел как пародия на вампира, блондин с красными глазами и бледной кожей, то в реальной жизни это явно человек состоявшийся, и здесь вел себя соответственно, пока язык не цеплялся за женщин. У черного на родине в Турции такое поведение взрослого мужчины считалось неприличным, а среди правоверных вообще не допускалось, и привыкнуть к подобным крайне откровенным рассуждениям было непросто. Прилюдно оскорблять незнакомую женщину, рассуждая о том, как и в каких позах отымел бы ее в постели, да за такое язык нужно отрезать. Отец черного бы его отстегал так, что кожи на спине не останется, и не посмотрел бы, что сын взрослый, а здесь пожалуйста, все можно. Слушайте, а чего мы шляемся уже 4 часа по лесу, и никого не встретили? Вымерли все, что ли? Снова подал голос скилл. Ну, в 2 часах ходьбы от города понятно, почему никого нет, всю мелкую живность повыбили, а крупную вспугнули. Но здесь-то чего так тихо, сказал Патрик. К вам зверь не пойдет, задумчиво произнес Тейган, четвертый участник отряда. «А что с нами не так, узкоглазый?» – взвился Патрик. Тейган не стал отвечать. Он вообще свои странные заявления никогда не пояснял, чем изрядно подбешивал. Но если остальные члены группы к этому относились как-то терпимо, то Патрик с собой явно не справлялся и отвечал оскорблениями. Тейган же этого словно не замечал и на конфликт не шел. Вообще очень странный парень, выросший где-то на севере в дикой местности, о которой никто из группы никогда не слышал. Он словно был с какой-то другой планеты, рассуждал непонятно, поступал по-своему и ничего не объяснял. Но при этом он был единственным подготовленным к жизни в дикой природе человеком из всех, кого Черный успел в этой игре повидать. Он умел разводить огонь, ставить ловушки, стрелять из лука, даже какой-то яд для стрел придумал, только проверить его было пока ни на ком. В общем, самый молчаливый и полезный во всей группе. И что забавно, внешностью походил на очень загорелого корейского поп-идола с приплюснутым лицом. Видимо, пытался воссоздать свой настоящий облик, потом решил его улучшить. Патрик по этому поводу вовсю проезжался, хотя сам выглядел как типичный босс с качалки с квадратной челюстью и избыточной мускулатурой, но вот беда, рост его при этом составлял 1 метр с кепкой. Этакий косплей безбородого гнома. На прямой вопрос о таком странном выборе он стыдливо пояснил, что выбрать рост просто забыл, а когда вспомнил, было уже поздно. «Так, вы галдите так, что вас на весь лес слышно», все правильно он сказал. «А то, что живности нет, так может, впереди нас крупная группа прошла», предположил Черный. «Хищник в лесу», ответил Тейган. «Какой хищник? Большой? Как ты это понял?» Засыпал вопросами Скилл. Ответом было только молчание. Переспрашивать бесполезно, это все уже давно поняли. Если в лесу действительно крупный хищник, то дела плохи. Честно сказать, они и до этого были плохи. Эта чертова игра оказалась совершенно не похожа на те, в которые доводилось играть через шлем погружения. Взять хотя бы тот факт, что здесь добыть какой-то навык для себя было крайне сложно. Здесь не давали скрытность за то, что ты несколько раз публично почесал свои первичные половые признаки, и этого никто не заметил. Нельзя было и просто вкинуть денег, купить понравившийся кристалл умения в лавке и идти нагибать все живое. Эти чертовы кристаллы просто нигде не продавались. Единственным вариантом было взять выданное тебе при инструктаже в храме оружие и пойти убить монстра. И не простого, а с умением. И желательно крупного хищника, потому что с травоядной мелочи выпадали маленькие и слабенькие кристаллы с мусорным умением. Многие смельчаки, в первый же день отправившиеся на охоту, вернулись ни с чем через круг. В прямом смысле ни с чем, все оружие, одежда и прочие снаряжения остались на трупе, который быстро разрывали на части падальщики. Никаких пространственных карманов или инвентаря не было, по крайней мере, на этом этапе игры все приходилось носить в рюкзаке и на себе. Вернуть после пережевывания тела каким-нибудь монстрам удавалось немногое, а то, что удавалось, отвратительно воняло мертвечиной. Чертов реализм, чтоб его. Немало игроков так осталось без штанов. Очень немного было тех, кто все-таки отхватил себе вожделенный навык, и еще меньше тех, кто по итогу с ним не расстался, потому что у тебя есть только 3 суток после смерти, чтобы отыскать кристалл и вернуть свой прогресс. Потому действовать приходилось очень осторожно, бить всякую мелочь, с крупными существами не связываться, ходить только отрядом не менее 4 человек. Вот и получается, что пролетело уже почти 2 недели, как Черный и его группа попали в игру, а никакими навыками никто из них так и не обзавелся. Черноты в существовании добавляла подмоченная репутация после того случая с новичками. После того, как состав группы утвердился, Черный по глупости, не иначе шайтан в ухо нашептал, решил использовать распространенный прием из других виртуальных игр, которым он с друзьями периодически пользовался. Просто идешь и отбираешь оружие у новичков, продаешь в любой лавке, и на вырученные деньги берешь получше, тем самым обеспечивая себе преимущество на ранних этапах игры. Прием, конечно, некрасивый и нарушает игровую этику, но это просто игра. В том боевичке такой фокус позволил неплохо оторваться от остальных в плане экипировки. Здесь же все оказалось немного сложнее. Первые 3 жертвы удалось уговорить расстаться с оружием без серьезных проблем, а вот 4-й заортачился, пришлось на него надавить. Но парень оказался упертым и вместо того, чтобы принять свою участь, дал стрекача. И опять что-то дернуло Черного за ним погнаться, надо было просто плюнуть и дождаться другого, но нет, кровь взыграла, Азарт в голову ударил. Кончилось дело тем, что парень сунулся в реку и уплыл на каком-то бревне, а об их беготне сердобольными гражданами было доложено местной страже. А надо сказать, что здешняя стража не та средневековая пародия на служителей порядка, которая имеет место в играх и книгах. Это суровые ребята, которые дают пожизненную клятву местному богу закона арбитру, от них взяткой не отделаешься, и спустя рукава они дела не расследуют. Насколько было понятно из разъяснений главы храма, местные борцы с преступностью должны были соблюдать некий кодекс, который активируется после принятия клятвы, а в случае нарушения он отключался, и любой другой человек с активным кодексом мог проверить его состояние. И группу черного они взяли в оборот сразу же, Спалпинка поняв всю подоплеку. В местную тюрьму не попали только благодаря тому, что все добытые просто вернули владельцам с извинениями, и вранью о том, они действительно собирались следить за порядком, а тот убегавший парень на них первый накинулся. Да и народу, что вел себя неадекватно, поначалу было много, поэтому мест в здешней кутузке просто не было. Капитан стражи, гад штопанный, решил наказать их по-своему и выступил перед всеми вновь прибывшими. Он сообщил им, что их жизнь находится под защитой арбитра и никакой дополнительной охраны им не требуется. А то вот эти ребята, указал рукой на группу черного, взялись отбирать снаряжение у вновь прибывших, а так делать нельзя. И добавил, что если кто-то начнет заниматься чем-то подобным, выразительный взгляд на провинившихся, то просьба тут же сообщать ему, и вообще надо докладывать обо всех нарушениях закона, какие увидите.